грабители. Сюжет повествует о двух давних друзьях – Редди и Филе, которые зарабатывают на жизнь незаконным путем, угоняют дорогие тачки. Но однажды Фил садится за карточный стол с криминальным авторитетом. Ред решает помочь другу и, чтобы выплатить долг, идет на большой риск, связывается с опасными людьми. С этого момента жизнь парней резко меняется. Черный большой джип подъехал к воротам, из него вышли трое мужчин и женщина. Они одеты в деловые костюмы. Люди вошли в дом. Люди сняли пиджаки, стали за столом над сумками и достали из них стопки денег. Девушка в это время разливает алкоголь по бокалам. Сегодня в центре города произошло вооруженное ограбление бизнесмена. Неизвестные в масках проникли в деловой центр, где находился офис потерпевшего, и, угрожая сотрудникам, похитили 3 миллиона долларов. После этого преступники скрылись на автомобиле Audi. Полиция вела в городе план перехват. Отмечается, что потерпевший занимался предпринимательской деятельностью. Полиция предполагает, что грабителям понадобилось несколько часов на совершение кражи. Ну вот и дело сделано, ребята. Молодцы. Да, но у Фила реально стальные яйца оказались. Вот красавец. Вот это я вообще понимаю дело. Раз поработали, и полжизни отдыхать можно. Я предлагаю выпить. Хорош отмечать, у вас через 2 часа самолет. Ой, ну через 2 часа регистрация. Поэтому по 50 вполне не помешает. Я только за. Я всегда 2 руками за. Хорош, ладно, уговорили. Давай по 50, быстрее, поехали. О, господи. Давай, давай. Ну давайте, за везение. Какое везение, ребят? Тут надо пить за нас. Согласен, везение тут ни при чем. Тонкий расчет и помощь зала. Но я имею в виду Грега. Вот и все. Ладно, ваша взяла. Давайте к делу. Через 2 часа, а вернее уже через 1.5, у вас самолет. Я деньги отвезу Грегу. И на первое время нам надо садиться на дно. Встретимся через 10 дней, как и договаривались. Поделим бабки. И каждый сам по себе. Ну, я думаю, хороший отдых нам не помешает. А у меня созрел шикарный план. Может, поедем в Доминикану? Там видно будет. Нам сейчас в данный момент затихнуть. И придется офис поменять. Жалко. Ну что делать? Да за такой откат можно и офис поменять. Вы чё, ребят? Чё-то жарковато, а? Может, на улицу? Ой. Давайте выйдем. Люди выходят на улицу, их встречают вооруженные люди, которые стреляют в них. Грабители. Игровой стол, люди играют в карты. Меня зовут Ред. Ред значит красный. Красный значит стоп. Но я не могу остановиться. Я почти достиг возраста Христа, но умирать за грехи других пока не готов. Да и своих грешков у меня хватает. Это Марк. В нашей банде великий математик. Постоянно решает в голове какие-то задачи, дает дельные советы, и мы ему доверяем. А это наш герой-любовник Фил Стальные Яйца. Конечно, насчет последнего можно поспорить, но разводить женский пол он умеет. Фил немного трусоват и всегда пытается показать свою крутость, особенно перед тёлками. А это Кэт. Я называю ее свой парень. Она этого заслуживает. В глубине души я обожаю ее, но признаться ей в этом у меня пока не хватает смелости. В общем, вместе мы отличная команда. Но однажды... Мужчину стригут в парикмахерской. Рядом с ним солидный мужчина в очках и черном костюме. Сколько? 17. Не кисло. Я бы сказал, прилично. По 10 с каждой. Енотов? Нет. Евро. Отлично. Классно. А кого пошлешь? Реально спеца нет. Грея повязали на прошлой неделе. Тупняк. А как насчет рыжего? Не пойдет. Одиночка. А что нельзя? В стойло поставить? Пытались заарканить. Бодается. Тёлка! Не привык по команде работать. Тёлка! Нету. Один. А зацепить за что? Ищем. Но пока пусто. Напарник есть? Я понял. Обыграем. Серебристый фургон подъехал к зданию. Парень пошел внутрь. Сейчас. Ред спал в постели. Он пошел открывать дверь Филу, который только что подъехал. Приветик. Че долбишь, как дятел? Заходи. Ах, о, перегарище. Че там у тебя? Че там у меня? Как че там у меня? Ты че, забыл, что ли? Блин, башка не варит, Фил, не гони, а. Я нашел тачку. Тачку на прокачку. Что за тачка? Тачка состоит в клининговой компании. Хозяев не будет 10 дней, так что наша тачка. Да ты прикалываешься? Какие уборщики? Это чистое палево. Кто будет за ними следить? Вот скажи. Кто будет следить за уборщиками? Думаешь, прокатит? 100% вариант. Ну ладно. Через сколько нам надо выехать? Чем быстрее, тем лучше. Фил достал пистолет. В это время Ред одевается. Тогда давай, выдвигаемся. Стой, ну-ка. Че это у тебя? Зажигалка, что ли? Ха, какая зажигалка? Это, брат, настоящий Смит. Парень, ты совсем оборзел? Откуда взял? Да я так с Марком перекинулся пару партий. Ну и выиграл у него. Ты опять за старое, Фил. Я устрою тебя с твоим Марком. Да мы с ним по-дружески, ну чё ты. Да ладно тебе, Ред, не гони. Ой, чё-то ты, брат... Подзадержался в этой конуре. Вроде хорошая. Но валить надо тебе уже. Надо. Горничная уже начала лишние вопросы задавать. Ну тем более. Дело сделаем и поменяю хату. Так ну а чё делать с тачкой будем? Ну чё? Брать будем? Десятка на улице не валяется. Да, десяточка это хорошо. Ну и тебе она не помешает. Десяточка. Чё, валим? Тачку посмотришь, погнали. Ты ствол оставь. А зачем ствол оставлять? А зачем его брать? Дай сюда его. Ну я его так полюбил. На, держи. Тоже мне. Поехали. А, я телефон забыл. Солнечный город. Парни едут в машине, кушают чебуреки. Фил за рулем. Ну что, красивая, поехали кататься. Заткнись, Фил. Мы как дело сделаем, тогда и споем. Ой, а ты не каркай. А вот ты мне вот что скажи. Что за разговор идет по городу? Про какую-то большую игру там. И твое имя там скользит. Ты что, опять начал? Да нет, Ред. Это все слухи. Слухи в ухе. Фургон припарковался во дворе. Ред, я попал. В смысле ты попал? В смысле ты попал? Я сел за стол с мохом. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты хоть раз слышал, чтобы кто-нибудь у моха за столом выиграл? Да нет. Что нет? Не молчи, говори. Вот так, взял и сел. А потом, когда проиграл, понял, что сел. Сколько? 500. 500? Твою мать! Что теперь делать? Что теперь нам делать? Дай мне просто немного денег. Я ему отдам, и все уладится. Филипп, ты просишь у меня деньги, которые я все эти годы собирал, чтобы за один миг, за одну секунду отдать кому-то, непонятно кому? Ред, ну иначе он меня убьет, ты понимаешь? Он меня просто убьет и все. Короче, слушай сюда. Сейчас берем тачку и едем к Кэт. Потом едем ко мне, берем деньги и едем к Моху. И молись, чтобы мы оттуда вернулись живыми. Ред вышел из фургона и направился к машине. Санаторий «Горячий ключ» приглашает вас посетить уникальные оздоровительные процедуры на основе сероводородных ванн и лечебных грязей. Мы работаем для вашего здоровья. Он на своей новой машине приехал на базу, следом за ним едет Фил. 861-59. Санаторий «Горячий ключ». Основа долголетия. Кэт в рабочем комбинезоне достает из багажника машины какие-то вещи. Привет, малышка. О, здоров. Не ждала? Не ждала тебя так рано. Все в порядке? Да, так себе, потихоньку. Ну, как говорят, в нашем деле профи не тот, кто гоняет понты, а тот, кто все делает тихо. Ладно, у меня времени нет. Все сделаешь сама, надеюсь? Да, конечно, все сама сделаю. Все как всегда? Да, через 3 дня я заберу. Сделай с ней все, что надо, ладно? Ред, я слышала про Фила. Это правда? Да, из-за этого я и тороплюсь. Ну, я надеюсь, все хорошо будет? Конечно, все решим. Только Ред останется безденежным, бедным студентом. Погоди, но я думаю, это никогда тебе не мешало. И даже без этих фантиков дамы не дают тебе покоя. Ладно, перестань. Хватит прикалываться. Работай. Я завтра заскочу. Хорошо? Давай, давай, пока. Затем Ред вернулся в фургон к Филу. За столом сидит Мох и Лео. Двое мужчин с парикмахерской, с ними также много других бойцов. Румын и Тони, значит, вы берете на себя склад? Лео, ну мы будем с тобой так пытаться договариваться, ну потому что... Вошел Ред и Фил. Их привел охранник. Вау, какие люди! В нашей скромной обители. Надеюсь, драму играть не будем. Мы здесь по делу. Отлично, что пришли. Быстро вы. Присаживайтесь. А то в ногах правды нет. Спасибо. Мы быстро. Как рассчитаемся, сразу уйдем. Деньги с собой? С собой. Лео, посчитай. Слышь, рыжий, а чё твоя подруга молчит? Ты случаем язык членам не прищемил? Ты чё, мальчик, а? Ты чё так базаришь? Успокойся, говнюк! Или может тебе яйца отстрелить, а? Эй, что такое? А ну успокоились! Я не хочу, мне тут не нужно вашего палева! Лео, сколько? 500. Сколько? Слышь, солнечный, а чё только 500? Мы сказали твоей девочке, день просрочки, сумма удваивается. Так, кучерявый? Что за новое правило у вас, ребята? Что за беспредел? Я не пойму. Че молчишь, Целка? Напомни дядям за базар. Ты че в натуре затихариться вздумал? Короче, все, стоп! Ша! Лео, объясни этой... Объясни этой рыжей обезьяне, пожалуйста, за наш базар. В общем-то, день просрочки. 100%. Твои девчонки сказали, базар не выполнен. Ты впрягся за него, и ты попал. Теперь у вас два выхода. Либо бабки, еще 500, до 12 ночи. Либо делайте наш заказ. Все понятно? Насчет процента разговора не было. Ну, был базар? Да. Понятно. Что за заказ? 17 тачек до конца месяца. Всем обеспечим. Делайте заказ, и вы свободны. 17 тачек? Мне подумать надо. Подумай, конечно. Пару часов мы тебе дадим. Мужчина возвращается. Ты своими выходками подставил не только себя, но и меня. Какого черта ты мне не сказал насчет увеличения суммы? Ты понимаешь, что ты натворил? Рэд, я был просто не в себе, ты понимаешь? Я не знаю, как так получилось. Они что-то просто со мной сделали. Я вообще забыл про этот базар. Ну я забыл! Ладно, короче, сейчас не время выяснять отношения. Едешь домой, берешь Ли и ко мне. Отвечаю, они это так легко не оставят. Все было слишком просто. Рэд, ну зачем сразу валить? Давай просто отдадим им бабки. И все. У тебя же есть? Во-первых, у меня нет таких денег. А во-вторых, ты ничего не понял? Это был чистой воды развод от начала до конца, на который ты, сука, подписался, а я попал. Бабки — это лишь зацепки. Им нужны тачки. Останови, короче, я выйду. Едешь домой, забираешь Ли и ко мне. Останови, я тебе говорю. В машину к мужчине сел Рэд на заднее сиденье. Проблемы, брат? Пока нет. Но чувствую, будут. Ты же вроде бы по тачкам ориентируешься. Или тебя кредиторы давят? Беда приходит в каждый дом. Иногда приходится чужому спину прикрывать. Это из-за Фила, да? Ты же знаешь, он мне как брат, я его не брошу. Ну это все знают, да. А кто в роли кредитора? Мох. Мох? Да ты рехнулся! Да он же вас в порошок сотрет. Ноги в руки и валите из города. Бог не выдаст, свинья не съест. Покажи, что ты для меня принес. Ладно, смотри. Ствол чистый, один магазин и два вагончика с патронами. Надеюсь, он не понадобится. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Фил бегает по квартире. В одной из комнат его бьет мужчина Ли, по голове. Ли! Ну где же ты, Ли? Ли! Ну где же ты? Спустя некоторое время входит Лео. Фил лежит под шкафом. Парни Лео достали пистолет и приставили к голове Фила. Мы знаем о тебе каждый твой шаг, идиот. Ты только думаешь, а мы уже сделали и твой шаг, и твоего рыжего дружка. И поверь нам, мы вас предупредили не зря. Пух, и дела нету. Неужели твоя пустая голова не поняла? Нам плевать на тебя. Нам нужен рыжий. Нам нужны тачки. И пустить тебя в расход – плевое дело. Ты лишь прислуга у него. Любой из нас может справиться с такой работой. Ли. Ли. Отпустите, Ли. Ты реально тупой? Базара нет, медноголовый. Ну что вы, малыш просто устал, правда, маленький? Ты же хочешь еще пожить? Отдашь свою жизнь ради нее? Да. Молодец! Хотя нет, это будет слишком просто для тебя. Лео, а может... Ли. Ли. Да не нервничай, друг. Вот так, малыш. Все в этом мире переменчиво. И даже твоя тёлка может спать с другим. Но мы не будем продолжать. Я дам тебе шанс. Ли. Сделаю Реду подарок. Небольшой урок для тебя не помешает. И запомни, все, что сейчас произойдет, это лишь твоя вина. И ничья больше. Помни это и благодари меня за доброту. Ли. Заканчивайте. Ли! Девушку выводят в ванную и окунают в воду. Фила избивают. Мох обедает в кафе и смотрит телевизор. К нему за столик присаживается Лео. Ну что? Все. Все хорошо? Все отлично. Ну тогда поехали. Он сразу выходит из кафе, подъезжает машина, из которой выходит Ред. Мох! Возьмите! Давай, давай, он бежит с пистолетом на парней, убивая их по очереди. Мох и Лео бегут в машину. Ливень. Ред стоит под дождем полностью мокрый. Мне пришлось убивать. По-настоящему. Я действовал на эмоциях. А что мне оставалось делать? Но когда эмоции схлынули, я понял. Теперь мне точно никуда не деться от Моха. Он достанет меня везде. И спасти меня может только один человек. Он встретился в парке с Гретом. Позади них идут двое охранников. Ну, я думаю, ты все обдумал, раз решил прийти. Ты ведь понимаешь, последствия могут быть неоднозначными. Да, Грег, мы хотим работать у тебя. Я много слышал про тебя. У нас есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Ты знаешь, много кто хотел работать у меня. Да не у всех получается. У меня есть самое главное правило. Я не люблю гопоту, которая строит из себя суперменов. И если уж ты решил прийти ко мне, то будь добр. Забетонируй свою задницу. Ну, или на крайний случай чопик ставь, чтобы не обделаться по дороге. Но мы ведь тоже не вчерашние пацаны. И на жизнь зарабатываем не стрижкой волос. И кое-что мы умеем делать. Даже больше, чем кое-что. Я с этими ребятами давно. И за них я отвечаю. Я дам вам небольшое задание. В этом конверте данные на пару упырей. Ну, ты знаешь, у нас на районе появились два говнюка, которые толкают дешевый спайс малолеткам. Слышал. А ты знаешь прекрасно, как я к этому отношусь. Эти малолетки — это дети. Поэтому я хочу, чтобы эти говнюки на следующей неделе цветы снизу нюхали. Сделать это надо красиво, прилюдно, публично, так, чтобы другим неповадно было. Я понял тебя, Грег. В принципе, за вас все уже сделано, их пасут. Ваше дело только придумать, как красиво их убрать. И где. Хорошо. А как насчет награды? Ну, это ваше первое дело, поэтому 15 тысяч. Ну, сумма небольшая, правда. Но для проверки, для начала, пойдет. Но только одно «но». Какая гарантия, что после всего этого ты нас возьмешь в команду? Если все пройдет по плану, я буду с вами работать. А гарантия? Гарантия — мое слово. Годится. Мы в деле. Иномарка приехала в лес. Марк вместе с Рэтом сидят у костра. Позади них Фил жарит шашлык. Ты же понимаешь, что Мох тебя не простит. Ты завалил его людей. Пока он тебя не накажет, он не успокоится. Марк, я обычный вор. Я ворую тачки. Я никогда не убивал и не хотел убивать. Я не хотел стать убийцей. Но у меня не было выбора. И я не жалею о том, что я сделал. Но неужели не было другого пути? Простить, ну или как? Простить? Простить человека, который убил Ли и чуть не убил его? Ты его рожу видел? Ты видел, что они с ним сделали? Я просто остановил ублюдка. Ну и что ты теперь думаешь делать? В бега податься? Или в войнушки играть? Не. В войнушки играть не будем. Я встретился с Грегом. И Грег обещал мне помочь. Ну и что за дело? Сколько предлагают? Слышал, в городе появились два барыги. Да. Торгуют дешевой наркотой. Крокодил называется. Малолеток травят. Сколько предлагают? 15 тысяч для начала. Вообще копейки. Это для начала. Считай, это экзамен. Справимся, будем работать. Я знаю. Грег Нариков вообще никогда не переваривал. И в этом я с ним согласен. Я полностью поддерживаю его мнение. Курок нажимать буду я. Тебе придется просто баранку крутить. Ничего личного. Ну, дай мне подумать. Подумай. Сколько есть времени? На следующей неделе надо дать ответ. Если ты с нами, дай знать. Добро, я подумаю. Иномарка Марка едет по городу. Он за рулем, позади Рэ. Ты готов? Ну да. А ты? Легко. И начинает стрелять из автомата по машине. едет черный джип. Внутри двое мужчин выпивают пиво. Ну и насрать, может так и оставить. Я тебе еще приколю. Слушай анекдот. Блин, смотри. Соберись, ты сейчас из-за своих девочек все пиво тут просадишь. Я тебе говорю, тормози. Они увидели девушку на загородной дороге. Она просто сидит на обочине, опустив голову. Мужчины вернулись, вышли к ней. Слышь, улитка, а ну-ка покажи мордашку дяди. Позади них тут же выбежали вооруженные мужчины, забрали деньги, заложников положили в багажник и уехали на их машине. Да где эти уроды, блин? Меня там тёлка ждёт. Эти преступники поехали на автомобиле на сделку. Забрав все деньги из обеих машин, они связали заложников и оставили в поле. Сами уехали на угнанном черном джипе. Иномарка приехала на базу. У нас все получилось, и Грег взял нас в свою команду. Я предложил работать с нами и Кэт, зная, что без женской харизмы и красоты нам троим мужикам не обойтись. И я не ошибся. Мы сняли вместо офиса бывший ресторан. Находился он недалеко от города, на заброшенной базе отдыха, поэтому там мы были единственными живыми людьми. Со временем Грег стал нам давать все более сложные задачи. И мы совсем справлялись. Мы стали его любимой командой. И с каждым разом наши доходы росли. Мужчины в белых рубашках стоят возле лимузина, который стоит под мостом у трассы. После любой операции я отвозил деньги Грегу. Подъехал Ред и сел в лимузин Грету. Чё-то ты подзадержался, красненький. Я уже волноваться начал. И я рад тебя видеть, Грег. Все нормально, ничего не случилось. Ну, на нет и суда нет. Бабки принес? Ты же знаешь, мы хоть команда молодая, но дела умеем делать. Пощупай свои бабки. О, хорошо. Вот это хорошо. Приятно получить пару кусочков такой макулатуры. А что с пудрой? Под деньгами, смотри. Угу. Там все? До последнего грамма. Ты же знаешь, мы этим не увлекаемся. Ну что, в принципе, на сегодня все. Как что будет, я позвоню. Давай. Жду звонка. Мох и Лео прогуливается по городу. Ты представляешь, какой это кусок? Представляю. Только у нас людей маловато. Проверенных парней нет. Да и подготовка нужна, хорошая. Некогда нам ждать. Время не остается. У нас пока что есть только одно. Информация. А разве этого мало? Нет, конечно. Просто надо думать, что делать. Да, думать надо. Времени не остается. Сами мы не потянем. Надо кого-то подтащить. У меня на уме только один человек. Я даже догадываюсь, кто. Грег? Да. Этот гад приютил Реда. Ты же знаешь, как я хочу его сожрать. Бабкам наплевать, кто их держит. Ты, я, Грег. Есть шанс. Причем шанс хороший. Мы же с ним работали раньше. 30%. Хороший кусок. 30%. У меня есть идея получше. Море. На спортивном катере плывут Ред и Кэт. Когда в кармане появляется монета, Ты набираешься уверенности и начинаешь любить себя. Я все-таки набрался смелости и пригласил Кэт на море. Мне казалось, что она испытывает ко мне те же чувства, что и я к ней. И этот небольшой морской романтик подтвердил мою гипотезу. Я был на седьмом небе от счастья. Ну а вечером, по традиции, после очередного удачного дела, мы собирались у Марка дома и отмечали этот праздник. Фил и Марк сидят на балконе с красивым видом на город. Они выпивают пиво. Ну а ты переживал. Сейчас к вечеру потянутся. Сидим, пиво выпьем. Ну и здорово. Не скучно будет. Что с тобой? Что ты такой грустный? Фил, ты думаешь, то, чем мы занимаемся, это будет длиться вечно? Мы или на нарах будем сидеть, или нас просто шлепнут. Против фарта Лоховского техника бессильна. Это просто везение. Да эй, парень, ты чё несёшь? По-моему, мне кажется, всё здорово. Ты, мне кажется, параноишь немного. Это не пессимизм и не паранойя. Это, братец, жизнь. Ты думаешь, ты до старости лет будешь бегать с пестиком и стричь капусту? Да нет, на самом деле, придёт мой момент, и я его использую. Да не надо по этому поводу грузиться. Марк, все хорошо. Фил, знаешь, мне в последнее время снятся сны. Как будто я летаю в облаках. И мое тело легкое, как перо. И знаешь, что самое страшное? Что я чувствую себя на своем месте. Что это моя реальность. Я просыпаюсь, у меня просто все смешано. Я думаю, что я скоро умру, очень скоро. Ну ты, Пифагор, даешь. Ого! Марк встал и пошел к мангалу. Здорово, брат. Мы вас заждались уже вообще. Вечер. Пришел Ред и Кэт. Да вроде и холодное пиво у нас есть. Чего вы такие смурные? У нашего Марка паранойя началась. Насчет облаков, какие-то вечные сны у него там. Это не смешно. Все мы под ним ходим. Как там решат, так и будет. Ты чё сегодня? Какая муха тебя укусила? Ты чё, может, недоволен гонораром? Дело не в деньгах. Мои сны не просто так. Я должен сделать выбор. Я постоянно живу с чувством страха. Я съедаю себя изнутри. Ты знаешь, Ред, я никогда не боялся. Я чё-то не пойму тебя, брат. Может, хочешь уйти? Не знаю, Ред. Я сейчас не готов ответить. Утро, порт. Лео пришел в солидное заведение к Грету. Не знаю, конечно, с чем ты пришел, Лео. Но нервы у тебя стальные. Грег, я понимаю твой сарказм. Наши отношения с тобой никогда не входили в тройку лучших. Да и то, что ты подтянул Реда под себя... Совсем свели их на нет. Ты же знаешь, что у нас с ним вышло? Конечно, знаю, Лео. Ты знаешь, с одной стороны, я вам очень даже благодарен. Если бы не вы, все так бы и оставалось. А так... Да. Можно сказать вам большое спасибо. Мы совершили большую ошибку. Мы его недооценили. Хотя тогда нам казалось... что все идет под контролем. Послушай, я думаю, ты пришел сюда не ради того, чтобы пуститься в воспоминания. Говори, с чем пришел. Я пришел сюда для того, чтобы мы смогли забыть все наши проблемы и продолжать дальше сотрудничать. Ты как босс, я думаю, сможешь повлиять на Реда. Вендетта ведь уже случилась. Мы сделали ему больно, он отомстил. Все остались при своих интересах. Война, я думаю, больше никому не нужна. Взамен я хочу предложить кое-что интересное. Ты знаешь, Лео, это кое-что должно быть очень серьезным и жирным. Ведь ни ты, ни Мох не можете мне диктовать условия. Ну какие условия, Грег? Просто бизнес, ничего больше. Интересы дела заставляют сотрудничать со всеми. Тут, я думаю, ты со мной согласишься. В этом ты прав. Хорошо. Я попробую поговорить с Редом. Окей. Теперь к сути. Дело в твоем давнем кореше, который тебе уже не кореш. Алекс? Что с ним не так? Проблема с бизнесом. Какие проблемы? Федералы прикрыли его счета. Ты имеешь в виду переводы в Азию за меньший процент, чем в банках? Ну да, он там не кисло варится. Так, подожди, хорошо. А в чем для нас интерес? Деньги. Деньги? Да, мать твою, деньги! Я не могу остановить прием денег. Но при чем тут Алекс, мы и деньги? Счет в банке закрыт. Куда девать деньги? Да, мать твою, куда? Это же не пара центов на кармане. Куда мне девать такие деньги? И какая сумма набегает? К завтрашнему утру у меня будет порядка 3 лямов кэшем. И где находятся деньги? Все, свозим все в мой офис. Удвой охрану и быстро разобраться со счетами. У тебя 2 дня. Ты понимаешь, нам с Мохом это не провернуть. Так что давай по старой схеме. Хорошо, мы в деле. Фил едет дорогой иномарке вместе с Марком. Ой, отличный денечек. Сегодня как оттянемся с тобой, а? Ты вообще, когда телочку планируешь найти себе? Рассказывай. Да подожди ты, Фил, я о другом хотел поговорить. Ну говори. Тебе не кажется, что Ред нас разводит? В смысле разводит? В прямом. Разводит на бабки. С Грегом общается только он. Мы для него не в почете. Соответственно, сколько он скидывает денег ему, мы не знаем. Так? Я не знаю. Я лично Реду верю. Сколько он нас из передряг вытаскивал. И тебя, и за меня он последние бабки отдавал. Ну и мы его тоже в беде не бросали. Я сам лично за него кулаки драл. Фил, это к делу отношения не имеет никакого. Ой, короче, вундеркинд, давай, толкай мыслю, то у меня сейчас мозг лопнет. Последний раз он Грегу скинул большой кусок. А так ли это, мы не знаем. Стоп, у меня даже мыслей никогда таких не возникало. Куда тебя прет? Тебе что, мало что ли? Да не мало. Просто есть подозрения. Интуитивные. Марк, может ты просто Кэт ревнуешь тогда, когда она с Редом уехала? Да не в этом дело. Ладно, забудь. Это так, мысли вслух. У пруда стоит Мох. К нему подошел Лео. Ну как все прошло? Все отлично, Мох. Он клюнул на Алекса моментально. По-моему, там даже деньги не столь важны, как маленькая месть. Ха, ничего себе маленькая. Ха, а будь бывшего кента на 3 ляма. Это же просто праздник какой-то. В общем, он в деле. И, скорее всего, на дело пойдет Ред. Тогда все отлично. Пакуем чемоданы. Грег разговаривает со своими бойцами. Входит Ред и присаживается за стол. Самое главное – их прикрыть. Все остальное – дело техники. Я думаю, вы справитесь. Так что давайте смотрите, если что, и по первому звонку. Пропусти. Не прошло и пару дней, а я опять у тебя. Что-то случилось? Случилось, Ред, случилось. И не просто случилось, это случилось! Алекс, Ред, Алекс. Опять новая тёлка? В этот раз ты его? Нет. Всё намного лучше. У нас появился шанс нагреть его на кучу зелёной макулатуры. Он где-то прокололся? Почти нет. Но я кое-что узнал. И нам нужен его офис. Офис? Да, Ред, офис. В центре. Его офис в центре. Да там просто тетки сидят. С калькуляторами. Считают прибыль, убыль. Че там брать будем-то? Тетки? Тетки — это хорошо, особенно если молодые. Но ты знаешь, кроме теток... У него по шкафчикам, как говорил мой любимый киногерой, рассован внешний долг Либерии в размере практически 3 миллионов. Сколько? Да, ты не ослышался. Ред вернулся к своей команде в офис. Да, Филипп, в баксах. Половина нам, половина Грегу, как и договаривались. Ред, но офис Алекса находится в бизнес-центре. И пройти туда со стволами... нереально. Я также Грегу и сказал. А что он? Не боги горшки обжигает, Ред, а деньги в этом помогают. Ну, самое главное, нам туда зайти тихо, бесшумно, без стрельбы и без палева. Как вы это все вообще хотите провернуть? Проще простого. Нам самое главное попасть внутрь. Ты предлагаешь идти напролом? Вход охраняется снизу. Мы пойдем сверху. Большой джип едет по аэропорту. Команда Реда вышла из машины и направилась в вертолет. Камеры что, нас не засекут? Конечно, засекут. И доступа к ним у нас нет. Из-за этого у нас всего-навсего 4 минуты. Вертолет летит в небе, он сел на крышу многоэтажного здания. Парни, одев маски, вошли вовнутрь. Какие 4 минуты? А если охрана раньше купов вызовет? Да, эти толстые упыри редко смотрят на монитор. Но не они наша главная угроза. В бизнес-центре. Кэт сидит в машине у входа и смотрит за ситуацией. Тогда? Это охрана внутри офиса. Это быки Алекса. Вот их придется убрать тихо и бесшумно. Парни идут по офису, входят в главный кабинет и избивают охрану. Thank you. А что с тетками? Мы их повяжем и уходим. Голову не поднимать! Вниз всем! Голову не поднимать, я сказал! Вниз, голову! Хорошо. Ты думаешь, нам свободно дадут просто взять и выйти? Или вертолет нас там ждет? 3 ляма – это 2 большие спортивные сумки. Их еще надо унести. Вертолет держать не получится. Нас сразу засекут. Мы все вместе выйдем из парадного входа. Как вы хотите это все провернуть? Вы понимаете? Любой какой-то кипиш, все, нас сразу засекут. Вы поймите, идут 3 тела с огромными сумками. Ред, это палево. Мы оттуда выйдем. Без сумок и без денег. Мы их выкинем. Но как? Молча. Бойцы вышли на крышу и скинули деньги. Затем вернулись в офис и отправились вниз к машине у входа. Команда вернулась в офис и выпивает за столом. Вот это я вообще понимаю дело. Раз поработали, и полжизни отдыхать можно. Я предлагаю выпить. Ну давайте, за везение. Какое везение, ребят? Тут надо пить за нас. Это жарковато, а? На улице их встречает вооруженный человек, который убивает Марка и Фила. А также подстрелил в плечо Рэд. Он с девушкой убегает. Моей команды больше не стало. И это было ужасно. Я совершенно не понимал, что делать, куда бежать. Я чувствовал, как силы покидают меня. У нас даже не было бинта, чтобы перевязать рану. Но кто это был? Кто заказал нас? Ред вместе с Кэт плывут на катере с мужчиной. Изменился ты с нашей последней встречи. Возмужал. Ты тоже уже не тот весельчак. Надеюсь, хватку не потерял? Показал бы я тебе. Да глядя на твой блеклый вид, боюсь, 2 пальцами левой справлюсь. Давно? 30 минут. Помощь нужна. Долго нам плыть? Не очень. Надеюсь, хвоста не зацепили. Был бы хвост, нас бы тут не было. Ладно, сиди. Отдыхай. Этих людях. Да, я им верю. Как-то мне неспокойно на душе. Не переживай. Это правая рука Гарри. А остальные нормальные ребята, они помогут. А Гарри кто такой? Гарри? Гарри старший брат моего друга детства Джона. Он нам поможет. Нормальный парень. И знакомы с ним 15 лет. Правда, уже 5 лет под колпаком душат федералы. Очень страшный человек. А ты сам не боишься? Кто, я? Не. Ну да, и помощник какой-то у него злой. Да не, нормальные ребята. Погоди. Ну, а почему ты раньше к нему не обращался за помощью? И мне про него никогда не говорил. Раньше я как мог сам решал свои проблемы. Я не хотел его тревожить. Ред пришел в себя, переоделся и отдохнул. На катере появились новые люди. Приветствую, родной. Рад тебя видеть. Будто вчера виделись. Вот время летит. Да. Ну как твоя жизнь? Нормально все? Вроде да. Но у меня проблемы большие. Пока ты отдыхал, приходил в себя, Кэт рассказала, что у вас произошло. Может, ты сам расскажешь? Может, у тебя есть что добавить? Что там? Как там? Хорошо. Расскажу. Роб когда-то работал с Грегом. Он знает его. Не то чтобы знаком. Так пару дел имел с ним. Ты им все рассказала? Ну да. В общих чертах, что сама знала. Значит, ты в курсе всего? Понятно. На кону было 3 миллиона, так? Да, и теперь 2 трупа моих друзей. Я не могу это так оставить. Погоди, давай выясним вначале. А потом разберемся. Ты с Грегом работал около года. У вас никаких непоняток не было? Да, согласен. Но мы раньше такую сумму не брали. Роб, что можешь про Грега вообще рассказать? Никогда плохого не слышал. Полить свой авторитет за 3 ляма, конечно, можно. При условии, если сваливать сразу. Любой понимает, что так подставляться — это чистое палево. Роб кое-кого поднял. Грег в городе. Ищет тебя. Меня ищет, чтобы завершить дело. Нет нас, нет проблем. Я тоже так думаю. И что ты предлагаешь? Я думаю, над Грегом стоит поработать. Поработать? Он убил Марка и Фила. Мне плевать на бабки. Я хочу отомстить. Хорошо. А что ты ему можешь предъявить? Как что? Он заказчик. Он один знал, где мы находимся. Это его план. Он только знал нашу операцию. И что? Человек, который стрелял, это его охранник? Или киллер? Или он сам стрелял? Я не думаю, что он сам это делал. Скорее всего, кто-то из его людей. Гарик, я не хочу выяснять, кто стрелял. Я хочу отомстить. То есть, ты готов убить человека, с которым ты столько работал, столько имел дела? Только за то, что ты лично взвалил вину на него? У тебя же нет прямых доказательств. А что ты предлагаешь? Киллера искать? Не, мы по-другому поступим. Я сам позвоню Грегу и стрелку набью. И я уверен, что он придет навстречу. Роб, тогда берем наших парней и выдвигаемся. Думаешь, он приедет? Я точно уверен, что он приедет. Хорошо. Я с вами. Я тоже. Ты тоже, что ли? Хорошо, ладно. Гарри назначил встречу Грегу, и тот согласился. Я был очень удивлен этому. Но это не повлияло на мои мысли о нем. Я хотел его убить. Этот человек лишил меня моих друзей, моей команды. Я готов был растерзать его своими руками. Поля у машины ждет Ред и его друзья. К ним подъезжает черная иномарка. Гарри приехал один лично. Ты так всегда следы заметаешь. Сука, я тебе доверял, а ты предал меня. Подожди. Да кого ждать? Завалить козла, да и все. Кого ждать? Пусть пояснит ситуацию. Послушаем, что скажет. Затем из машины вышел Фил. Твою мать! Эта встреча с Филом вывернула мои мозги наизнанку. Грег не виновен. Конечно, в моей душе был небольшой праздник, но кто тогда стоит за убийством Марка и похищением денег? Кто знал о нашей базе, об ограблении? Кто решился кинуть Грега? Я надеюсь, вы справитесь. Да, еще может увидимся. Давай, брат. Все разъехались. Вопросов было много. И Грег нам рассказал, кто еще был в курсе всего происходящего. И он тоже жаждал мести. Моху и Лео принесли сумки с деньгами. Ну, типа да. Двое готовы, один под ранок. Кто? Рыжий. Красава! Ну что, берем билеты, пора валить. Мужчины вышли из кафе и сели в свою машину. Они уезжают. Пропусти. Ред вместе с бойцами расстреляли машину и скрылись. Кто там? Это мы, открой. Заходите. Я смотрю, удача все еще с нами. Как прошло все? С Мохом все кончено. В смысле? В прямом. Это было его рук дело. Сука, хотел одним выстрелом двух зайцев убрать. И у него почти все получилось. Почти получилось. Просто Марка жалко. Он будто бы знал, что его ждет. Ты понимаешь? И он мне заранее об этом говорил. Что ему сон какой-то снится, что он скоро умрет. А я просто сидел и смеялся над ним, как обычно. Уехать надо из города. На какое-то время. А что с деньгами? С деньгами все нормально. Завтра встретимся с Грегом, и он отдаст нам нашу долю. И мы уедем отсюда. А что с Марко долей делать? Отправим его матери. Как выберемся отсюда, сразу отправим. В небе приземляется вертолет. Ну вот и все. Все закончилось. Да, все. Я понимаю тебя, но Алягер ком Алягер, на войне как на войне. Иногда кто-то уходит, а иногда наоборот, приходит. Я думаю, в этой ситуации у нас минимальные потери. Но только Марка это уже не вернет. Он был мне как друг. пусть и не такой близкий, как Фил. Ред прощается со своим партнером. Что думаешь делать дальше? Дальше? Ничего. Уедем отсюда. Далеко собрался? Подальше от всего этого дерьма. Тут тебе подарочек. Твоя доля. Но ты знаешь, этого надолго не хватит. Спасибо. Это как раз то, что мне сейчас не хватает. У меня для тебя кое-что есть. Почитай на досуге. Это что? Новое дело. Неинтересно. Оставь. Почитай, подумай. Подумай. Этих денег вам надолго не хватит. Я подумаю, но думаю, это нам не надо. Приятно было с тобой поработать. Удачи. Садится вертолет и улетает. Парни же садятся в свою машину и уезжают. Thank you.